Убийство Кирова. Кто знает, может быть, действительно жить стало бы лучше и веселей, не прогреми 1 декабря 1934 года в 16 часов 37 минут в Ленинграде, в бывшем Смольном институте благородных девиц, а потом штабе пролетарской революции, где находился областной комитет партии, подряд один за другим три выстрела. Выстрелы достигли цели. Человек, в которого стреляли, был поражен первой же пулей в затылок. «Я отомстил!» — выкрикнул убийца и попытался, безуспешно, свести счеты со своей жизнью. На следующий день в газетах в траурной рамке появилось сообщение. Центральный комитет ВКПБ и советское правительство с прискорбием сообщают, что 1 декабря 1934 года в 16 часов 37 минут от рук подосланного врагами рабочего класса убийцы погиб член Политбюро и Оргбюро, секретарь ЦК ВКПБ, первый секретарь Ленинградского обкома партии Сергей Миродович Киров. Он был убит первым же выстрелом. Киров и Сталин познакомились в октябре 1917 года, когда Киров в составе одной из закавказских делегаций приехал на второй Всероссийский съезд Советов. Сталин в те первые дни новой власти был членом Политбюро ЦК, фактически одним из вождей, и, конечно же, ему было приятно опекать молодых революционеров с Кавказа. Киров ему сразу понравился. Честный, открытый, с восторженно сияющими голубыми глазами, уже в мае 1918-го Сталин дал Кирову рекомендательное письмо, где написано: «Предъявитель сего заслуживает полного доверия». Их тесное знакомство продолжалось после гражданской войны. Киров информирует Сталина о положении дел на местах. Уже на 10-м съезде партии 1921-й Киров, кандидат в члены ЦК, на 12-м 1923-й член ЦК, а в 1926 году кандидат в члены Политбюро ЦК и первый секретарь Ленинградского сначала губкома, а потом обкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКПБ. То есть фактически партийный и реальный глава всей северо-западной части СССР. И, наконец, в 1930-м Киров — член Политбюро ЦК, а в 1934-м уже член Политбюро, Оргбюро ЦК, правитель Ленинграда и Северо-Запада СССР и секретарь ЦК. Это ли не лестница успеха, не триумфальное восхождение скромного, незаметного Кирова, о котором Лев Троцкий отзывался не иначе, как о серой посредственности и среднем болване Сталина? И уж безусловно, что своим восхождением Киров был обязан Сталину. Без помощи вряд ли бы мальчик из Уржума, далекого зауральского поселка, выбился бы в вожди Красной империи. Но Сталин пришел к власти. Ему нужны были свои люди для того, чтобы окончательно разделаться со всей оппозицией на всех уровнях и чтобы обеспечить себе бесконтрольную власть. И Киров, как его ставленник, ему был необходим. Кроме Сталина, у Кирова был еще один друг — Серго Орджоникидзе. Сталин и его привел на вершину власти, сделав членом Политбюро и наркомом тяжелой промышленности, одной из ведущих отраслей советской экономики. До 1932 года Киров как бы находился в тени дружбы Серго и Кобы. Это была одна из партийных кличек террориста Иосифа Джугашвили. Коба и Серго были оба родом с Кавказа. Оба рано пришли в революцию. Серго Орджоникидзе хорошо знал и ценил Ленина. Наконец, оба к тому времени жили в Москве. Киров же появлялся там наездами. Но в 1932-м, в ночь с 7 на 8 ноября, покончила жизнь самоубийством жена Сталина, Надежда Аллилуева. По одной из версий, Сталин застрелил ее сам. Отношения между ними складывались весьма непросто. К Грубость и хамство оскорбляли гордую и самолюбивую Надежду Сергеевну, но не последним обстоятельством в ее смерти стало и то, что она сознавала всю губительную роль Сталина в уничтожении русского крестьянства, в том кошмарном голоде, который продолжался 3 года с 1930 по 1933 год и особенно жестоко проявился в Поволжье и на Украине.